Дрессировка. Однако Людмилыч не оставил своего намерения показать с Кешей чудеса дрессировки. В очередной раз, когда он приехал к Сергею Петровичу, Людмилыч собрался научить Кешу подгавкивать под музыку. Идея у него была простая. Кеша должен научиться подгавкивать классическому вальсу. А классический — это, конечно, на прекрасном голубом Дунае Иоганна Штрауса-младшего. Ну, знаете, который... Па-па-па-па-па. Пам-пам-пам-пам, па-па-па-па-пам, пам-пам-пам-пам и так далее. Так вот, Кеша должен был научиться подгавкивать на пам-пам-пам-пам. Петя привез магнитофон со встроенными колонками и стал заниматься с песиком. Сергею Петровичу все эти музыкальные завихрения, происходящие у него дома, не особенно нравились. Но, с другой стороны, Кеша же должен был музыкально образовываться. А кто, как не Людмилыч, мог в этом помочь? Сам Сергей Петрович в музыке ничего не понимал, и у него любимая музыка была из кинофильма «Кавказская пленница», хотя он предполагал, что эта музыка была написана не специально для кинофильма. «Ну, давай, Иннокентий, давай!» — говорил в соседней комнате Людмилыч, который в очередной раз ставил Кеше на прекрасном голубом Дунае, но песик был согласен гавкать на «па-па-па-па», но не на «пам-пам-пам-пам». У Пети в тот день так ничего и не получилось, и тогда Сергей Петрович понял, что должен взять дрессировку Кеши в свои руки. Потому что с Людмилычем оно все понятно. Развлечение и развлечение. А собака должна быть дрессирована. И точка. Когда Людмилыч ушел, Сергей Петрович сел изучать интернет. Долго читал всякие предложения. Наконец нашел что-то подходящее. Строгий подход. Ваш питомец станет защитником дома и будет выполнять все команды. Сергей Петрович заполнил заявку и получил ответ, что инструктор приедет через 2 дня, во вторник в 10 утра. И стоить это будет 5000 рублей за одно занятие. Сумма была большая. Сергей Петрович на 5000 спокойно питался вместе с Кешей неделю, но дрессировка, она была необходима, как он считал. Через 2 дня Сергей Петрович и Кеша ждали инструктора. Кешу в предыдущий день Сергей Петрович искупал и расчесал. Собака должна была показать себя во всем блеске. Инструктор, как и обещал, позвонил в дверь ровно в 10 утра. Сергей Петрович открыл дверь. На пороге стоял суровый мужчина с золотой фиксой во рту, одетый в довольно своеобразную одежду, толстую, матерчатую. «Ну», — сказал инструктор, входя в квартиру, — «где зверь?» Сергей Петрович удивился. Кеша уже стоял на пороге гостиной и вопросительно смотрел на инструктора. «Да вот он», — сказал Сергей Петрович, кивнув на Кешу. «Вот он, зверь!» «Это вот этот зверь?» — спросил суровый мужчина и начал откровенно ржать. Кеша на это никак не отреагировал, а Сергей Петрович сильно обиделся. «И что такого?» — спросил он инструктора. «Это что, не собака?» «Собака!» — ответил инструктор, давясь от смеха. «Такую только выпустить, когда вор придет. Вор от смеха сразу обоссытся!» «Не понял!» — ледяным тоном сказал Сергей Петрович. «А дрессировки что, не будет?» Инструктор, продолжая ржать, объяснил. «Он работает с овчарками-волкодавами. Он их дрессирует. А вот таких карманных собачек дрессировать смысла нет. Нет, он может, конечно, но денег возьмет дофига. И это не поможет. Они же карманные собачки. Какой смысл? Так что, мужчина, заплатите мне 2000 за ложный выезд и время, и я пошел», — сказал инструктор. Сергей Петрович заплатил, но был совершенно возмущен тем, что приглашенный специалист не стал работать с Кешей. А Кеша много чего может сделать, считал Сергей Петрович. Впрочем, специалист так не считал.